чтобы превратить нашу смешанную семью в нормальную, обычную. Мне нужно было снова стать настоящим отцом для Пегги, для ребенка, который родится у нас, Сид, и для мальчика, которого у меня хотели отобрать. «Дорогой, помоги мне, пожалуйста». Сид готовилась к очередному банкету. Вся кухня была заставлена серебряными подносами, затянутыми полиэтиленовой пленкой. Сегодня в меню полностью отсутствовали макаронные изделия. Да и вообще из мучного имелись только хлебцы с оливками, да крошечные пиццы с морепродуктами, изготовленные размером с компакт-диск. Зато тут можно было найти помидоры, фаршированные рисом, итальянскую ветчину с инжиром, крупные ломтики моцареллы, украшенные листьями базилика и так далее и тому подобное. Я помог жене отнести подносы в машину, а она тем временем рассказывала мне о предстоящем банкете. Развивающийся бизнес все еще действовал на нее возбуждающе. Премьера на Шафтсбери-авеню. Некая голливудская звезда, которая собирается делать театральную постановку. Кажется, Ибсена. Точно не знаю. Во всяком случае, что-то скандинавское. У нас заказ на банкет для 200 человек, который состоится сразу же после премьеры. Когда ее микроавтобус оказался полностью загруженным итальянскими деликатесами, она захлопнула дверцы и посмотрела на меня. Сид, наконец, обратила внимание на выражение моего лица и тут же поняла, что-то случилось. «В чем дело?» «Джина и этот неудачник, за которого она вышла замуж». Они собираются уезжать из страны и забирают с собой Пэта. Навсегда. Я утвердительно кивнул головой. Негодяи. И он, и она. Зачем им это? Из-за Ричарда. В Лондоне у него не получилось с работой. Он хочет попытать счастье в Нью-Йорке. Как будто его несчастная карьера — это единственное, что имеет значение. Как будто Пэт уже ни на что не имеет права. Она обняла меня. Она понимала, что это для меня значило. «Как ты отнесешься к тому, чтобы Пэт переехал к нам жить?» — спросил я. «Но ведь Джина не согласится на это. А если согласится, ты не будешь против». Все, что угодно, лишь бы тебе было хорошо. Спасибо. Мне стало грустно. Я подумал, что она не сказала о том, что тоже будет рада, если Пэт переедет к нам. Но она и не могла сказать этого. Она дала понять, что не будет возражать. Я знал, что моя жена добрая и благородная женщина, что она меня любит и искренне говорила все это. Но почему мне этого недостаточно? Потому что я хочу, чтобы мой сын значил для нее столько же, сколько для меня. Даже теперь, когда женитьба все изменила. Потому что быть женой отца Пэта значит гораздо больше, чем быть просто подружкой отца Пэта. Но я хотел, чтобы она смотрела на него моими глазами и видела, насколько он особенный, замечательный, красивый. Я хотел, чтобы Сид смотрела на Пэта глазами матери. Но, к сожалению, это возможно только тогда, когда есть кровное родство, которое ничто не заменит. «Господи!» — воскликнула она, глядя на часы. «Мне нужно бежать. Давай поговорим обо всем, когда я вернусь». «Конечно». Она сжала мою руку и чмокнула в щеку. «Все наладится, милый. Вот увидишь. Ну, я побежала. Не забудь, что Джим должен заехать за Пегги». «Разве я мог такое забыть?» Эпизодические посещения Джима приобрели